Глава 10. «Милочка, феи успели вас одарить с колыбели. Но непонятно уже ли вам, дорогая девица, как бы вы похорошели, если б собою велели рядышком мне приютиться?» Маркобрю Трубадур встретил пастушку вчера. «Вам нравится обстановка, Ларинара?» Заливался через пару часов соловьем обаятельный Эльгор, красуясь в своем самом лучшем смокинге, перед смущавшейся Ларисандрой. «В лучших домах этого мира сейчас идет мода на подобный стиль. Считается, что он привлекает удачу, помогает благосостоянию дома. А кроме того...» Эльгор театрально понизил голос, помня мои уроки. «Способствует деторождению». На последних двух словах Ларисандра ожидаемо вспыхнула, как зрелый помидор. Расчет был правильный. Эмоции от свидания шикарного красавца и его слов полностью перекрывали мысли и чувства, связанные с обстановкой комнаты. Любое свидание знати обычно проходило в пышной, если не сказать шикарной, обстановке. Любое, но не это. За неимением времени я вспомнила все, о чем когда-то читала на земле. И на этот раз встреча двух троллей прошла в обстановке, называемой минимализм. Просторная, хорошо освещаемая комната, из которой предварительно вынесли почти всю мебель, накрытый белоснежной скатертью стол с зажженными свечами, шампанским и несколькими блюдами, плотно закрытые шторы на окне, два стула у стола и, собственно, жених с невестой. Трансляция велась с помощью магического передатчика, установленного в комнате. Невесте об этом не сообщалось. Жених же был в курсе, что подобным образом я стараюсь обезопасить себя от возможных претензий со стороны нанимателей. Мало ли что может сбрести в голову их чересчур впечатлительным дочерям. Моего охранника уже как-то обвиняли в попытке изнасилования, хотя он всего лишь помог встать поскользнувшейся на пороге нашей конторы эльфийки. Тем временем Эльгор продолжал обхаживать Ларисандру. Спиртное весело пенилось в бокалах. На тарелках лежал нетронутый салат и даров моря. «Вы великолепно выглядите, Ларинара!» «Ах, прошу вас, зовите меня Ларисандра!» И кокетливый взмах ресницами. Трольша явно умела кокетничать, придя в себя после напора нового симпатичного элегантного кавалера. Она, несомненно, вспомнила уроки матери и старших родственниц по хмурению мужского пола. «Как скажете, это платье так идет вашим глазам. Ярко-красное подходит к серому? Не сказала бы». Впрочем, Трольша находилась в таком восторженном состоянии, что, несомненно, приняла бы за правду даже самую отъявленную лесть. Удостоверившись, что Эльгор прекрасно знает свое дело, а Ларисандра в надежных руках, я переключилась на насущие проблемы. Нужно было подобрать невест для сына Лаурелии Ронпаринос. Папки с анкетами эльфиек я рассматривала тщательно. Богатые, но не знатные. Или не особо знатные, бедные, но знатные. Бедные и незнатные. Что называется, невесты на любой вкус. Вот только в папке «Богатые и знатные» оказалось всего 8 анкет. Половина из них далеко не молодые эльфийки. Возраста самой Аурелии, пожелавшей связать себя повторным браком. Оставались 4 кандидатки. Прям, скажем, не особо богатый выбор. Поручив Дарине обзвон клиентов, минут через 40 я узнала, что доступны 3 из них. 4-я отправилась в соседнюю империю и в ближайшие год-полтора возвращаться не собиралась. Я вздохнула. Тяжело. Очень тяжело, так что могла бы разжалобить и стену. Да, приходится работать с тем, что есть. Но, блин, 3 кандидатки. Что ж так скудно-то? Поколебавшись, я решила самолично навестить Аурелию. Естественно, с анкетами невест. Красавица-эльфийка с тонким станом, белоснежными волосами и раскосыми голубыми глазами, узнав о моем появлении, велела сервировать стол для чая-гостиной. Мы с ней уселись в глубокие удобные кресла с широкими подлокотниками, взяли в руки изящные фарфоровые чашки. Пару минут поговорили, как водится, о погоде. Ларинара Аурелия. Когда погоду обсудили, достаточно подробно, начала я. В моем агентстве вашим требованиям соответствуют лишь 3 девушки. Анкеты легли на стул рядом с чашками и чайником. «Что ж, это уже что-то». Лаурелия внимательно изучила все три анкеты. «Думаю, мы устроим совместное чаепитие. На нем мой мальчик присмотрится к девушкам, а потом мы с ним решим, какая из них нам больше всего подходит». Я прикусила язык, чтобы не съязвить. Очень уж нынешняя ситуация напоминала многочисленные земные анекдоты о чересчур заботливых еврейских матушках и бабушках. Мало того, что чаепитие будет совместным, так еще и выбирать станет не только жених. Впрочем, кто платит, тот и заказывает музыку.